Толпа — первый признак чрезвычайного события. У подъезда скопилось человек 10. Телефонограмма не соврала. Петельников и Леденцов еще на ходу, еще на тормозном пути, распахнули дверцы, выпрыгнули на асфальт и оказались в этой жиденькой толкучке. Одни старухи. «Это у нас», — сказала одна, настолько маленькая, что инспектора придержали шаг, опасаясь ее задавить. «Бандитизм в нашей квартире», — подтвердила вторая чуть повыше, но такая полная, что уж теперь они пропустили ее вперед, чтобы не быть задавленными. Большая передняя, в меру заставленная отжившей мебелью. Длинный коридор, ведущий в кухню. Запах старых коммунальных квартир. Дерево, лежалой ткани, забытых духов и валерьянки. «Чайку попьете?» — спросила маленькая, энергичная. «Чего попьем?» — опешил Петельников. «Мария, так они, может, как теперешние мужики, и чай не принимают», — заметила тучная. «Нальем чего и погорше», — согласилась первая старушка и показала на дверь, где, видимо, им и могли налить чего погорше. «Гражданки», — сказал Петельников тем голосом, от которого трезвели пьяницы. «Мы хоть чай и принимаем, но сюда приехали по сообщению об убийстве». «Пожалуйста, будьте как дома», — любезно согласилась крохотная старушка. «Логово убийцы», — вторая показала на дверь. Леденцов мгновенно и сильно ткнулся туда плечом, но дверь не поддалась. «И не ночевал», — объяснила маленькая. «Где труп?» — прямо спросил Петельников. «А никто не знает, кроме убивца», — опять пояснила низенькая старушка, которая сумела оттеснить вторую, массивную. «Как звать погибшего?» У Леденцова в руках появился блокнот. «Василий Васильевич». «Фамилия?» «Нету у него фамилии». «Василий Васильевич, да Василий Васильевич», — встряла-таки вторая. «Где его комната?» «А он жил на кухне». «Почему на кухне?» «Спит себе на подстилке». Леденцов опустил блокнот и ухмылялся. И хотя бледное лицо Петельникова никогда не краснело, он почувствовал на нем злобный жар, который стянул щеки старшего инспектора какой-то сухостью. «Товарищ Леденцов, составьте протокол о ложном вызове и привлеките гражданок к административной ответственности. Кстати, где участковый инспектор?» «Как так привлечь?» — удивилась маленькая, главная тут. «Так», — отчеканил Петельников, — «за собачий вызов». «Василий Васильевич не собака, а котик. Тем более». Вторая старушка подкатилась к Петельникову, как громадный шар, обдав его запахом лука и вроде бы гречневой каши. «Да этот нехрист не убил Васю, а продал. Воров-то вы ловите?» «Ловим, когда украдена материальная ценность, а ваш кот ничего не стоит». «Как не стоит?» — обомлела она. «Бабушка», — набрался терпения Петельников, — «похищенная вещь должна быть оценена в рублях, а ваш кот — 50 рублев», — гордо произнесла старуха. Леденцов хихикнул. Петельников слегка подвинулся к выходу. «Черт с ними, с этими бабками и с их котом». Но маленькая старушка оказалась сзади и дернула Петельникова за пиджак. «Ему ничего и не будет?» «Кому?» Она кивнула на закрытую дверь. «Как его фамилия?» «Литровник, Гришка Литровник». Леденцов опять засмеялся. «Вот он смеется, рыжий молодой человек, а нам от Гришки житья нет. На днях сожрал весь студень, ночами пугает нас зубовным скрежетом. Водку льет в себя, как в решето. У него и сейчас стоит на тумбе охладевшая яичница да пустая бутылка от четвертинки водки». «Откуда знаете?» — заинтересовался Леденцов. «А через скрытую камеру». Она поджала губы и мельком глянула на замочную скважину. Теперь пиджак дернули спереди. Петельников повернулся к солидной. «Товарищ сотрудник, может, Вася и не стоит 50 целковых? Да кот-то очень душевный. В туалет человеческий ходит. Картофельное пюре уважает. Гришку-то Литровника терпеть не мог. Фырчит, как от собачьего образа. Мягонький, бочком трется. Мы и живем-то одной семьей. Я, Мария да Василий. Без него-то зачахнем. Найди котика, соколик, а?» Одна маленькая, вторая толстенькая. Теперь Петельников глянул в их лица. У маленькой среди мелких, как песчаная зыбь морщин, смотрелись черные провалившиеся глаза, тонкий нос и тонкие подвижные губы. Она как бы двигалась на месте, переступая ногами, шмыгая носом и шевеля губами. У полной старушки все было полным. Наикруглейшее лицо, круглые глаза, округлый нос. Седые волосы, остатки седых волос, тонко застилали шар головы. Ей бы старинный чепчик. Тогда бы она походила на ту бабушку, у которой была внучка Красная Шапочка. А если не внучка, а внук? Не Красная Шапочка, а, скажем, инспектор уголовного розыска. Приходил бы он домой поздно, усталый, грязный, а она бы сидела на тахте в чепчике, подавала бы ему чистую рубашку и свежую газету и гречневую кашу с луком. Ну и кот Василий. «Леденцов, а ты ищешь кота?» — спросил, а не приказал Петельников. «Не могу, товарищ капитан». «Почему?» «В отделе засмеют». Старушки молчали, понимая, что работники милиции принимают решение. Полная скрестила руки на объемном животе. Вторая, юркая Мария, стояла тихо, сдерживалась, шевеля губами. «В Нью-Йорке 200 000 бездомных кошек», — на всякий случай уведомил Леденцов. «Гады!» — отозвался его начальник. «Кто?» — не понял Леденцов. «Монополисты», — буркнул Петельников и спросил у старух. «Приметы у кота есть?» «Серенький, в тигричную полоску, с аккуратным хвостиком». «Не худой и не дюжий, а так, посреди». «Я спрашиваю про особые приметы». «Есть», — твердо ответила ртутно-подвижная Мария. «Нечеловеческая сообразительность». «И особливая душевность», — добавила та, которая почему-то не носила чепчика. Из дневника следователя. «Возьмем человека, у которого ничего нет, поэтому он заботится о пище, одежде и жилье. Но вот у него появился хлеб, комната и костюм. Он уже думает о мясе, квартире и телевизоре. Потом он хлопочет о коньяке и коврах. Потом об импортном унитазе, автомобиле и даче. Потом... А потом у него вспыхивает тихая и едкая мысль. А зачем? Есть ковер, стало два, а зачем третий? Вот тогда он и начинает задумываться о смысле жизни. Эти думы нет достатка ли? Нагому и голодному не до смыслов. Тогда я рановато задумался, ибо у меня нет машины и всего один ковер, который мне приходится выбивать».